Слава Богу, братья и сестры. Мы будем молиться. Перед молитвой хотел бы порассуждать вместе с вами над Словом Божьим. Нам всем людям, нам не нравятся несерьезные отношения. Нам не нравится, когда мы с кем-то говорим, а нас человек-собеседник не слышит, да? Если мы говорим с другом, и он не слышит нашего вопроса, или из двух вопросов один слышит, или слышит, или не отвечает, мы не удовлетворяемся этим отношением. Нам хочется, чтобы человек нам слышал, когда мы его спрашиваем. Нам хочется на наши вопросы получать ответы. Нам хочется, чтобы те желания, которые у нас есть, или те вопросы, которые у нас есть, то общение, которое мы имеем с нашими детьми, чтобы оно доходило до них, чтобы они понимали, что наши объяснения. Я хотел бы, чтобы, когда я спрашивал своего сына или свою дочь, они отвечали мне, это нормально. Мне не нравится, когда я спрашиваю своего сына, он занимается другим чем-то. Точно так же и Бог с нами. Бог Небесный Отец, Он хочет, чтобы Его дети, чтобы мы серьезно относились к Нему. Очень часто бывает в моей жизни, я не понимаю Бога только потому, что я не слышу Его, только потому, что я отдаляюсь от Него, только потому, что я не живу вместе с Ним. Если мои отношения с Богом, они ухудшаются, если я не приближаюсь к Богу в молитве, если я не слышу голос Божий в своей жизни, то я уподобляюсь тому, что человеку, которому спрашивают, я даже не могу ответить, потому что я не слышу вопроса. Я занимаюсь своими делами. Мы можем заниматься своими делами и можем не слышать, что Бог хочет нам сказать. Это может быть день, это может быть полдня, это может быть неделя, может быть месяц и больше. Мы можем быть заняты своими делами, настолько углубленные в свои дела, в свою суету, в свои заботы, что даже не можем слышать голос Божий, который говорит сегодня, который говорит через Слово, которое не всегда у нас время читать есть, который говорит через молитвы, которые не всегда нам удается слышать голос Божий. Но Бог хочет нас научать, и Бог хочет нам говорить. Слава Богу! В Новом Завете, Матфея 16 глава, 15-17 стих, Иисус спрашивает учеников, Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Аминь. Это местописание, которое показывает про то, что есть вещи, которые открывает лично Бог, лично Отец Небесный, сущий на небесах. Я был на разных семинарах, я был на христианских семинарах, я даже в библейской школе учился. Это было прекрасное время, благословенное. Но намного сильнее слово, когда ты получаешь лично от Бога, друзья. Это не плоть и кровь открыла тебя, но это Отец, сущий на небесах. Вот это то состояние, которое должно быть у нас. Это нормально, это прекрасно, когда мы слушаем проповеди служителей, братьев, пастырей, диаконов, когда Бог говорит через них, это все прекрасно, но Бог хочет лично говорить тебе и мне сегодня. Бог хочет лично открывать. И Дух Святой, Он настолько велик, настолько величие Божие, настолько сильно, что вот Новый Завет, Он открылся по-новому, что одновременно Дух Божий, Он может открывать разным людям истину Божью, так как Дух полагает каждому человеку отдельно, открыто. То есть Он настолько универсальный, Бог настолько сильный, что бывает, проповедник говорит одну тему, а Дух Божий открывает другое человеку, потому что человек тот в связи с Духом Божьим, и Дух Божий открывает ему, где-то он, может, был неправ. Он слушает Слово Божие, но Дух Божий проводит лично с ним работу. А с другим человеком Дух Божий проводит другую работу одновременно. Это не может никто сделать. Это не может сделать никакой человек на земле, никакой учитель, никакой мудрый человек. Это может только сделать Бог. Слава Богу. И Бог это делает, если мы открываем свои сердца, если мы стремимся к Богу, к Иисусу Христу, понимать Его, слышать Его и научаться от Него, то Дух Божий, Он научает, Он научает, Он говорит слова Божьи, это прекрасно. Это прекрасно, если это есть в нашей жизни. Это должно быть в нашей жизни. Это место Писания, которое мы прочитали. Я хотел бы еще прочитать место Писания. Иоанна, 5 глава, 20 и 21 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». В другом переводе написано: «Отец воздвигает мертвых и животворит». Воздвигает мертвых и животворит. Сущность Бога – это Он хочет поднимать людей, Он хочет воскрешать людей. Бог, Он не хочет обливать грязью, Бог не хочет топтать людей, Бог не хочет издеваться над людьми. Бог хочет спасти людей, Бог хочет благословить людей. Но иногда в нашей жизни бывают такие ситуации, что мы охладеваем. Мы охладеваем в отношениях с Богом. Мы можем охладевать в отношениях друг с другом. Нам становится скучно, нам становится неинтересно. И мы, есть много мест Писания, которые говорят, что мы можем быть мертвы для Бога. Мы можем быть мертвы для Бога. То Бог... Сущность его та, что если у тебя какая-то проблема или какая-то боль на сердце, какая-то болезнь душевная, болезнь твоего сердца, и ты сегодня не так рад пред Богом, ты не можешь исполниться Духом Святым, ты не можешь соединиться с Богом, у тебя что-то гнетет, то сущность Бога – это приходить и воскрешать. Сущность Бога – это оживлять. Слава Богу! Иисус Христос, Он воскрес, Он оставил... Славу небес оставил прекрасное место, где Он пребывал, и славу, которой Он действительно достоин, чтобы пострадать. Это сущность Бога. Он хочет прийти к тебе, когда ты страдаешь, когда ты в беде, в нужде. Он хочет помочь тебе. Но обращаемся ли мы к Богу в тот момент? Нуждаемся ли мы в Боге в тот момент? Если мы живем с Богом, то Бог, Он помогает, Он приходит нам, Он воскрешает мертвых, оживляет. И Сын оживляет, кого хочет. Это действительно тайна, которую мы, может, не можем увидеть физическими глазами, что происходит в духовном жизни. Но человек, который выходит на покаяние, он становится совершенно другим человеком, он становится Детем Божьим. Его Дух воскресает, Он оставляет прежнюю жизнь. У него появляется новое влечение, новое желание познавать Бога больше, читать Слово Божие, молиться. Мы не видим физические изменения, вроде бы тот же самый человек, лицо его не изменилось, глаза его не изменились, цвет волос его не изменился. Но он уже другой, потому что внутренность у него другая, потому что Иисус уже воскресил его, уже восстановил его, уже поднял с греха, уже хочет сделать его новым творением, своим детем, и хочет иметь личное взаимоотношение с ним. Поэтому мы не должны... с вами забывать, что Бог хочет иметь личные взаимоотношения с нами. Бог хочет говорить лично. Если у нас какие-то проблемы или трудности, или мы опустили руки, то Бог хочет поднять нас и воскресить для своей славы. Следующее место Писания, Иоанна, 5 глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Другой перевод говорит: «Ибо как Отец имеет источник жизни в самом себе, так и Сын по воле Отца имеет источник жизни в самом себе». Слава Богу! Источник жизни есть в Иисусе Христе. Это действительно источник жизни, не просто который дает жизнь временную здесь на земле, но источник вечной жизни. Любой человек, который пришел к Иисусу Христу, который испил духовной воды Духа Святого, воду Слова Божьего, то небесное питье, которое дает Бог, Иисус Христос, тот никогда не забудет этого. Он знает, что это превосходнее всего, что есть на земле. Это общаться с Богом. Превосходнее всего, что есть на земле, иметь жизнь эту вечную от Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы мы сейчас молились, и целью нашей молитвы было то, чтобы мы все, каждый из нас, мы переживали эту жизнь в Иисусе Христе. Чтобы мы переживали личные взаимоотношения с Богом. Чтобы Бог, Отец Небесный, Он говорил нам истину, так как Он проговорил Симону, что это Христос, Сын Бога Живого. чтобы Он так говорил в нашей жизни, что Иисус, Он Сын Божий, Он великий Бог, чтобы Он говорил нам истины из Слова Божьего, чтобы Он открывал нам то, что Он хочет сказать, чтобы Он открывал нам волю в нашей жизни, свою, чтобы мы исполняли не то, что хотим мы, но что хочет Бог, чтобы мы стояли на том месте, где хочет Бог, чтобы мы служили Богу тем дарованием, которое у нас есть, чтобы мы находились на своем месте. Сложный механизм, любой сложный механизм, он работает, пока что-то не выйдет из строя. Есть очень сложные механизмы, но какая-то одна маленькая деталька, которая не будет правильно работать, она может подвести, весь механизм не будет работать. Он может сломаться, он может идти неправильно, он может с перебоями двигаться, он может останавливаться. Также каждый из нас, мы важны для Бога. Каждый из нас, это как маленький механизм в теле Иисуса Христа, есть, которая есть церковь Его. Если кто-то из нас страдает, мы чувствуем это все. Мы чувствуем это духовно, мы даже можем это чувствовать физически, нам будет плохо, если мы видим братьев наших и сестер, которые в нужде. Это нормально, если мы переживаем за них. Это нормально, когда мы хотим посетить их, которые в нужде, которые в болезни. Это нормально. Так бы сделал Иисус Христос. Это ненормально, когда мы игнорируем. Когда нам все равно, кто ближний, наш знакомый, наш друг из церкви болеет, и мы не берем это к себе на приметку, мы ничего не делаем. Это не изменяет нашу жизнь, это изменяет наши планы. Ну, болеет человек, и все. Характер Иисуса Христа, он не таков. Иисус Христос, он не проходил мимо нуждающихся, обремененных. Он говорит, наоборот, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Он хотел помочь людям. Это характер Иисуса Христа. Чем ближе мы приближаемся к Богу, чем ближе мы приближаемся к Иисусу Христу, мы становимся быть похожим на Него. И у нас становится характер Божий. Я хочу пример вам сказать. Недавно сын ко мне подошел, я собирался на работу, и он говорит, папа, не уезжай. Не уезжай, давай поиграемся. И я вот действительно так остановился и задумался. Вот действительно, насколько ребенку, насколько сыну важно, чтобы отец был рядом. Я даже немножко растерялся на какое-то мгновение. Это действительно в нашей жизни точно так же происходит. Если мы просим Бога побыть с нами, приблизиться к нам, прийти в нашу жизнь, помочь нам в проблеме, Он никогда не откажет, друзья. Он сделает все, что Он может, что в силах, что помочь. Он всегда готов. Но просим ли мы Его войти в нашу жизнь? Просим ли мы войти в наши вопросы, проблемы? Даем ли мы место Ему в нас? Советуемся ли мы с Богом в нашей жизни? Давайте встанем на наши ноги и будем просить Бога, чтобы Он благословил наше служение, наше собрание, чтобы Он благословил нас, чтобы мы имели личные отношения с Богом, чтобы Отец Божий говорил к нам через Иисуса Христа, и чтобы мы имели жизнь Иисуса Христа в себе. Молимся.